Пятница, 27 января. День. Ленинград, Красноармейская улица. За неделю совместных усилий сложились и команда участников, и сценарий агитбригады. Мы пробросили арку памяти сквозь те события последних десятилетий, где наше очевидное добро боролось с их очевидным злом. Получилось идеологически беспроигрышно и умеренно романтично. Паша совершил набег на второй этаж дома книги, и в классе на пол стены повисли карты Кубы и Восточного Индокитая. Их быстро испещрили стрелками. То были рейды отрядов Кастро и Че Гевары, тропа Хо Ши Мина и весенние наступления северян. В речи одноклассников стали проскальзывать испанские словечки, а к Сёме почему-то прилипла кличка Самоса. Тропа Хо Ши Мина. Сеть транспортных путей, использовавшаяся во время войны во Вьетнаме для переброски военных материалов и войск из Северного Вьетнама в Южный. Сложнее было с минусами к песням. Я было уже начал подыскивать какую-нибудь не самую отвратную музыкальную группу для записи, когда Томка неожиданно взяла проблему на себя. «Попробую», — сказала она не очень уверенно и отодвинула опустевшую тарелку. «Он обещал не подсуживать». «Но помощь при подготовке — это же другое. Пусть позвонит на Ленрадио. Нам много не надо. Всего 20 минут записи». «Так, куда я тебя еще не целовал?» — уточнил я обрадованно. Но Тома лишь чуть смущенно усмехнулась. Вокруг шумела школьная столовка, и это гарантировало ей определенную безопасность от моих посягательств. «А меня так вообще еще никуда не целовал», — призывно взмахнула ресницами Кузя. И я покосился на нее с опаской. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. «А я, между прочим...» Она сделала паузу и, манерно оттопырив мизинчики, подперла подбородок сцепленными кистями. «Военрука автомат Калашникова выцыганила на выступление». «Ого!» — оценил я и удивленно качнул головой. Потом усомнился. «Что, вот так прямо и выдаст?» «Не совсем», — улыбнулась Кузя. — Согласился пойти с нами на конкурс. — Тоже неплохо. Ты ему какую руку выкручивала? Она иронично хмыкнула. — Проще. Хочешь, покажу, как? — Ей покажи. Я быстро ткнул в напрягшуюся Томку. — Уверен? — блеснула глазами Кузя. — Я не сразу, но сообразил. Да, твоя правда, не стоит. — Действительно. «Зачем моей девушке знать эти трюки, как из мужиков веревки вить?» Тома непонимающе посмотрела на нас, а Кузя ухмыльнулась мне. «Боишься? Правильно боишься. Вот и Алексеич струхнул». Я заржал, представив, как Наташа бюстом затирает в угол затравленно озирающегося отставника, невысокого и лысого. Кузя еще раз умильно похлопала ресницами и выдала сокровенное. «Дюш, сеньорите с автоматом надо бы костюмчик соответствующий пошить, а?» «Костюмчик, говоришь?» — задумчиво протянул я, прикидывая. «А что? Это мысль. Можно и костюмчики пошить». Глаза у девушек сразу стали серьезными, и я понял, что все, обратной дороги нет. Впрочем, эта идея захватила меня. Действительно, до выступления на районе 3 недели, и можно что-нибудь этакое несложное сотворить на всех, в неизвестном пока здесь стиле молодежного милитари. Это будет простой способ выделиться из общей массы конкурентов. «Только соберите по 2 рубля на материалы», — поставил я формальные условия и, вспомнив о мелкой, добавил. «Ну, с тех, кто может». Кузя довольно прищурилась и взмахнула рукой в пионерском салюте. «Всегда готова!» За 2 дня в голове у меня сложилась картинка того, что я хочу получить на выходе. Естественно, я не собирался заниматься точной реконструкцией формы вьетконговцев и кубинских партизан. Достаточно будет узнаваемых намеков. Брюки-карго для парней и шаровары для девушек. Пиджаки с накладными карманами и воротником-стоечкой. На Кузю хорошо сядет платье под военку, надорванное в стратегически выгодных местах. Не думаю, что она будет возражать. Широкие пояса. Затемненные очки консервы, сигара. А еще это можно будет носить летом. С этой мыслью я встретил большую перемену. Набросил куртку и пробежался до телефонной будки передать Гагарину заказ на кое-какие аксессуары. «А, это ты?» Голос его был хриплым, словно он только что встал с постели. «Хорошо, что позвонил». «Что так?» — поинтересовался я для проформы. Он помялся, потом неуверенно уточнил. «По открытым линиям связи?» Я аж поперхнулся от неожиданности. «Ну, давай по открытым». «Тебя искали позавчера», — коротко отрапортовал Ваня, стирая улыбку на моем лице. «Что?» — мне сначала показалось, что я не расслышал. «Искал тебя на галере какой-то мужик», — пояснил Гагарин с отчетливой тревогой в голосе. «Меня?» — зачем-то уточнил я. «А как ты определил, что именно меня?» «Спрашивал у мажоров молодого, что недавно переехал из Москвы с отцом Шишкой». Ваня перешел на сдавленный полушепот. Я промолчал, совершенно ошарашенный. Привалился плечом к холодной стенке и стал лихорадочно прокручивать услышанное в уме. «Да нет, не может быть. Я ж эту маску только для Гагарина использовал. Что-то он свистит». «Слышь», — посопев, осторожно добавил Ваня, — «мужик-то не наш был». «В смысле?» — встрепенулся я. «Иностранец, похоже, хоть под советского косил. Запах чужой. А я на нюх любого нашего от демократа на раз отличаю, что женщин, что мужчин». «Ты его нюхал, что ли? И вообще, как он около тебя оказался?» Я был совершенно сбит с толку. «Да, это, подвели ко мне. Кто слышал о тебе?» «От кого слышал?» — начал свирепеть я. Хотелось со всей силой шваркнуть трубкой рычаг, но сначала надо было дослушать Гагарина. Тот продолжал мяться. «Понятно, растрепал всем, хвастаясь. Но все равно не сходится, бред какой-то. Кому я могу быть нужен на галере? Конкурентам по самостроку? Тогда почему иностранец? Или Гагарин ошибся? Ничего не понимаю». «Мужика, описывай!» — прервал я его меканье. Гагарин облегченно выдохнул, и в голосе его появились деловитые нотки. «Рост примерно 175, 56 размер, нога 43-го, лет 40, щекастый, губастый, гомик, по-моему». Я прислонился лбом к холодному стеклу. Легче не стало. «Волосы какие? Одет во что?» «Шатен. Волосы длинные, чуть вьющиеся. Бачки небольшие. Одет в советское навьё. Ничего с галеры. Но запах...» «Спокойствие, только спокойствие», — подумал я, с озабоченностью глядя на часы. «И что ты ему ответил?» «Что-что. Центровые ко мне подвели, отрицать не мог. Сказал, что был такой один раз, давно». «Ну и?» — поторопил я его. «Ну, расспрашивал долго, как ты выглядел, во что одет, что покупал». «Слушай!» — зашипел я рассерженным котом. «Мне из тебя клещами каждое слово вытягивать?» «Ну, я как мог наврал». Ванин голос зазвучал совсем убито. Я представил себе вручего Гагарина и поморщился. «Ну, Андрей!» — заныл тот. «Может, бате твоему сказать, а? Пусть пугнут. И вообще, чего это тебя ищут?» «Вот так вот». Я опять растерялся. «Не свистит, что ли? Иначе не предлагал бы отцу рассказать». «Сам Ваня в непонятках». Я побарабанил пальцами по аппарату. «Не должно было такого быть. Тут или какое-то глупое совпадение, ищут не меня, или кого-то заинтересовал разошедшийся от тебя слух. Почему заинтересовал, даже предположений пока нет. И других вариантов не вижу». «Он мне деньги предлагал. 200 рублей. Я отказался». В голосе Вани прозвучала гордость. Я аж губу прикусил, огорченный его недогадливостью. «А вот зря отказался, зря. Надо было просить больше, брать и говорить все тоже, но уверенно. Он тебе предлагал позвонить, если москвич еще раз появится? Ну вот, надо было соглашаться и требовать аванс. Эх, Ваня, Ваня». В трубке раздалось огорченное сопение. «Так это... ну что мне делать-то? Он же может еще раз прийти». «Я подумаю», — медленно процедил я. «Ты только не исчезай!» — возопил он, и я невольно усмехнулся. Конечно, эта мелкая придонная рыбешка кормится не только на мне, но полагаю, что я стал его основной статьей дохода. «Я подумаю», — повторил многозначительно. «А ты пока сядь и составь список, что и кому про меня на галере говорил. Подробный-преподробный. Все пиши. Когда, кто присутствовал при разговоре. Что именно ты сказал. Понял? Вот прямо сейчас. Разговор закончим и садись». Ваня подавленно угукнул. «Если ищут именно меня», — продолжил я рассуждать вслух, «то только из-за каких-то твоих слов. И надо понять, что именно их заинтересовало. Поэтому ничего не скрывай, пиши все как есть. А я потом проанализирую. Давай, Ваня, бери ручку и садись, а мне пора. Пока». Повесил трубку и зачем-то вытер ее носовым платком. Затем вывалился из будки на улицу. На часах 5 минут, как начался урок. Я постоял в раздумьях, а потом обреченно махнул рукой. «Гулять так гулять!» И двинулся в сторону пельменной. Проветрю голову, перекушу и обмозгую непонятную ситуацию. Хорошо, если это глупое совпадение и ищут другого москвича. Встретиться, что ли, и проверить это? Да ну нафиг. Я даже головой помотал. Мне это не надо. А если действительно меня ищут? Ох, я ж там Гагарину про новые ракеты втирал. Во баран, а! Неужели до ЦРУ эти слова дошли? Мама дорогая. Я постоял на углу, бездумно глядя на зеленый огонек светофора, а потом спохватился и опрометью перебежал на желтый. А если ЦРУ, то они могут на хвосте и КГБ притащить. И как потом комитетчикам объяснить, откуда я узнал про связь между Петрозаводским феноменом и испытанием новой ракеты флотом? Шах и мат вам, дорогой гроссмейстер. Вход в пельменную был неказист. Потемневшее от времени дерево, смутный полосой оргстекла посередине, поперек ручки намотана уходящая внутрь тряпка, чтобы дверь не хлопала. В помещении было на удивление людно. Почти все столы заняты, вдоль раздатки не длинная, но очередь. Прямо по центру, придавая заведению дополнительный колорит, завсегдатые, не особо таясь, доливали из мерзавчиков стаканы с апельсиновым компотом. Я с аппетитом втянул непередаваемый запах пельменей. В животе жадно заурчало. А еще пахло уксусом и дымком от примы. «В общем, — огляделся я, — очень демократично». Выгрузил с обгрызенного кем-то по краю подноса на стол 2 порции со сметаной. Сел и задумался. «Обрубать концы с галерой. Бежать на запад я передумал, деньги перед родителями мотивировал. Я заглатывал пельмени, почти не ощущая вкуса. А без остального обойдусь. В конце концов, есть мариманы, есть валюта. Телефона моего у Гагарина нет. Вот своим именем я зря назвался». Хлебнул из стакана и поморщился от невообразимой сладости. Сгущенки здесь не жалели, в отличие от кофе. «Так, а если зайти с другого конца?» — продолжил рассуждать я. «Не паникую ли понапрасну? Очевидно, что с моей прогрессорской деятельностью этот подход не может быть связан. Невозможно. Ну никак невозможно связать мои письма с подставным москвичом-мажором на галере. Какой отсюда вытекает вывод? Это случайный карамболь, производный от моей активности с Гагариным. А поскольку ничем особо криминальным я там не занимался, то и значительной угрозы быть не может. Так?» Я покончил с 1-й порцией и принялся за 2-ю. «Да, так», — подвел промежуточный итог. «Тогда это, скорее всего, какое-нибудь неожиданное коммерческое предложение от жучка, специализирующегося на люксовом сегменте. Менее вероятно, интерес конкурентов по самостроку. А если хорошенько раскочегарить мою паранойю, то ЦРУ проверяет слух о причине Петрозаводского феномена. Но вот это уже очень-очень вряд ли». Эти рассуждения вкупе со съеденными пельменями вернули мне оптимизм, и на свежий воздух я вышел расслабленным, подобревшим и даже слегка улыбающимся. А Ваня, если это коммерческое предложение, то отказ по умолчанию. Даже если это конкуренты, то ничего ему не грозит. Не тот масштаб у меня и не та фигура он. Ну а если это, чем черт не шутит, ЦРУ идет по следу служка о новой ракете, то надо подкрепить Ванину лояльность. Что ЦРУ? Максимум могут попробовать его купить. Два последних урока я баюкал эти мысли то так, то эдак, все больше при этом успокаиваясь. И даже версия о ЦРУ уже не особенно волновала кровь. В конце концов, я могу отрицать все до посинения. Какая такая ракета? Вас, дяденька, кто-то обманул. Я выстроил в уме из своих позиций целый укрепрайон, пригодный к отражению наезда с любого направления, и забетонировал его убедительными аргументами. Поэтому из школы я выходил в весьма благодушном настроении. Случается изредка в горах тот тонкий миг, когда снежный пласт у вершины уже чуть просел, оторвавшись, но лавина еще не пошла в разгон. Еще не взметнулась снежная пыль, и безмятежно на склоне деревья. Еще доживает последние мгновения хрупкая тишина, но сердце вдруг захолонуло, почуяв неладное. Я ступил за порог, и пришел тот самый тонкий миг. Привычно стелилась в обе стороны красноармейская с ее сугробами по обочинам. За спиной беззаботно щебетали о чем-то своем идущие за мной девчонки, и опять оттягивал руку сыто раздувшийся портфель. Но была одна деталь, менявшая все. В пяти шагах от меня стояла, разглядывая выходящих, Синти Фолк. «Таки ЦРУ», — мелькнуло в голове обреченно, и следом тяжело упал очевидный вывод. «И не за ракетами. Мать, мать, мать!» Я одеревенел, придерживая для девчонок тяжелую дверь. «Как? Как она меня нашла?» — ударила набатом в виски и тут же следом взметнулась пораженно. «Да она что, идиотка? Вот так открыто идти на контакт?» Вслед за одноклассницами из двери вышла, одобрительно кивнув мне, завуч, и меж лопаток у меня потекло. «Ну да», — прищурился с тоской, — «главное, чтоб теперь промеж собой не подрались». Оперативница ЦРУ внезапно улыбнулась и, поднимая руку, шагнула вперед. На миг показалось, что она хочет схватить меня за плечо. То, что еще 15 секунд назад казалось надежным укрепрайоном, развалилась, словно поделка, склеенная разведенным канцелярским клеем. «Это не я!» Панический всхлип уже болтался на кончике пересохшего языка, и остро захотелось в туалет. «Hello, Mary! How are you?» Она смотрела куда-то мне за плечо. «Привет, Мэри. Как дела?» Английский. С трудом повернул голову. В глазах рябило, и радости при виде рыжей Мэри я не испытал, лишь горькое, а ведь мог бы и сам догадаться. Брови у Мэри сначала удивленно взметнулись вверх, потом она чуть заметно нахмурилась. Завуч резко обернулась на звук. Спустя пару секунд в глазах ее мелькнуло узнавание, и она хищно подобралась. «Еще одна училка из Штатов», — зачарованно пробормотал паштет. На пятачке у дверей возникла небольшая толкучка. Девчонки не торопились расходиться, заинтересованно изучая ярко-красную Аляску Синти. Я отпустил дверь и сделал пару шагов в бок, отгородился Кузи от прямого зрительного контакта с оперативницей. Бережёного Бог бережет. И осторожно выглянул из-за прикрытия. Синти с энтузиазмом трясла руку завуча. «Я есть вице-консул Соединенных Штатов Америки Синтиша Фолк», — в голосе ее звучала насмешка. «Я есть пришедший смотреть, как Мэри проходит ее практика. Есть ли какая проблема?» Я тягуче сплюнул и отвернулся. В животе вибрировала, затихая, тугая струна, лицо горело. Дернул Томку за рукав и хрипло спросил. «Мы идем?» «Да». Она, наконец, оторвалась от разглядывания американок и посмотрела мне в глаза. Улыбнулась и ответила. «Да, мы идем».